К вечеру все рабы были проданы. На минарет, белый как снег мечети, поднялся муэдзин и провозгласил призыв к вечерней молитве. Правоверные спешили отдать должное великому Аллаху. Купцы были довольны покупками и собирались на следующий день отправиться в дорогу.